Глава 7. Райя. Ей всегда нравился внутренний сад. Огромное пространство, надежно укрытое от посторонних глаз высокой стеной столичного замка, переливалось в лучах закатного солнца. Привезенные со всех уголков мира цветы, заботливо подрезанные садовниками кустарники, даже небольшие деревца – все это переплеталось в ярко-зеленый узор с вкраплениями всевозможных красок. Алели розы, синела лаванда, желтели нарциссы. Стены увивал плющ. Во все это были грамотно вплетены узкие, выложенные белым кирпичом тропинки. Они тоже словно сияли на солнце, подсвечивая путь для тех, кто предпочел прогулку по саду, прохладе внутренних помещений замка. Таких людей было всего двое. Еще одно неоспоримое достоинство – большинство обитателей замка на разнообразие цветов было глубоко наплевать. Малая часть была слишком занята для прогулок и созерцания. А большая предпочитала серые стены, деревянные столы и их наполнение, бесконечное чревоугодие и праздность. В саду ничего этого не было, лишь бегущие бесконечным кольцом тропинки. Она приходила сюда подумать. Райя томилась в ожидании. В обычный день у нее не хватало времени на прогулки, но когда выдавалась свободная минутка, она всегда приходила во внутренний сад. Здесь мысли выстраивались в четкую последовательность, в противовес запутанным узорам вокруг. «Госпожа, он известил меня, что рунная лампа будет использоваться для обогрева кареты в первую очередь». «Просьба владыки». «Какая глупость!» – Рая дернула себя. Приказ владыки оставил осадок на душе. Природу этого осадка она понять не могла и томилась еще сильнее. Получить задание лично из уст Вильгельма, прямо на Государственном Совете. Еще недавно казалось невероятным, что она вообще приглашена. Звезды сошлись. У отца запланирована не менее важная дипломатическая миссия. А кого еще мог послать владыка? Словоохотливый Хейзел уже не справился. Любой из церковников – не их компетенция. Парни Хослоу, их дело махать копьями и мечами, а не договариваться. В качестве сопровождения вам предоставлен столичный меч. У Мика отличные рекомендации, а также... Отец всегда советовал помалкивать на собраниях, особенно на тех, где присутствовал владыка. Право высказаться нужно было так или иначе заслужить, ведь от статуса комнатной собачки Рая еще не избавилась. А таким, как она, положено лишь молчать и слушать. Некоторым полагалось еще и конспектировать. Некоторым своим присутствием подтверждать важность кого-либо за столом. Рай и отец советовал учиться. Слушать, что говорят другие, следить за реакцией окружающих, запоминать. Основы дипломатии. Может ли существовать настоящая дипломатия в стране, где все земли подчинены одному человеку? Такие люди, как ее отец, просто решают чужие проблемы, не более. Затыкают дыры в корабле Вильгельма, когда тот готов вот-вот дать течь. Любые переговоры были лишь имитацией. Все, что требовалось, это передавать пожелания владыки и следить за их исполнением. И делать это таким образом, чтобы создать у вассалов в столице иллюзию выбора, которого не было. Гидеон всегда говорил ей: «В нужный момент настанет и твоя пора высказаться. И тогда на тебя обратят внимание». И вот внимание обратили. Даже высказываться не пришлось. В личной беседе отец прокомментировал это скупо, лишь причмокнул губами и сказал: «Владыка отлично осведомлен о каждом, кто допущен с ним в одно помещение. Но не каждый удостаивается чести быть замеченным. Ты попала в его поле зрения раньше, чем мы ожидали. Это неплохо, но и нехорошо. Придется соответствовать ожиданиям, но я уверен, ты справишься». Ожидания. Всю жизнь она соответствовала ожиданиям. Сначала ожидания многочисленных нянек, которые гонялись за ней, пока Райя с хохотом носилась по отцовским покоям. Затем ожидания учителей, пытающихся впихнуть в ее детскую голову необходимые крохи знаний. Ожидания матери, ожидания настоятельниц монастыря. Ожидания преподавателей в университете. Самое главное – ожидание отца, который безмерно гордился, что дочка пошла по его стопам. И вот, наконец-то, долгожданная награда. Теперь в ожидании замер Вильгельм. Сам владыка отправил ее с поручением. Она почти на вершине. Почему же так тяжело на душе?» Фиона без устали тарахтела над духом, перечисляя подробности предстоящего путешествия. До Фарота меньше недели пути, но могло показаться, что они пробудут в пути год, никак не меньше. Почетный эскорт, роскошная карета, передвижная кухня, лакеи, рунная лампа для обогрева. Одного этого достаточно, чтобы бюджет путешествия стал сопоставим с полугодом ее обучения. Если бы Аргент не растрачивал руны на мелкие прихоти, привратнику не пришлось бы трясти подбородком, пытаясь обосновать возросшие расходы и упавшие доходы. Накануне, перебросив все сборы на плечи Фионы, Рая погрузилась в отчеты, выписки, служебные записки и различную документацию по работе рудников. Было очевидно, что Хейзел к ним и не притрагивался, а его подчиненные, если и старались вести учет, то делали это спустя рукава. Разрозненные стопки пергамента, местами уже пожелтевшие от времени, местами свежие, заполненные мелким почерком. Числа перечеркивали, поверх писали новое множество пометок на полях. Куча сокращений, понятных лишь писавшему. Зубы сжимались от негодования, подушечки пальцев пропитались чернилами. Нос чесался от пыли, а глаза слипались. Райя просидела за бумагами весь день и всю ночь, подремав пару часов прямо за столом. Затем мысленно прокляла каждого составителя отчетов и предприняла еще одну попытку штурма пыльной макулатуры. Лишь ближе к закату, с упорством заботливой бабушки, Фиона вытащила ее из архива на улицу, и теперь они неспешно шагали по каменным тропинкам. Камеристка с восторгом перечисляла удобства, предоставленные столицей для поездки в Фарот. Рая слушала краем уха, проматывала в голове информацию, который удалось извлечь из архивных писулек. Вывод был прост. Снижение доходов имело место. И снижение заметное. Поразительно, как Хейзелу почти год удавалось это скрывать. Впрочем, учитывая состояние документации, пока в обители горят светильники, а кости не ломят от холода, никому бы в голову не пришло поинтересоваться, отрабатывают ли соседние рудники столичные вложения. Оказалось, что нет. В Фарот регулярно направляли не менее 10% от общего числа белоголовых. Рудник был не самым большим, но близость к столице и крепкие родственные связи позволили Фароту процветать. Как минимум, глава тамошней церкви был дальним родственником святого отца. Урбейн не мог оказать прямую протекцию, но на становление крепких деловых связей точно повлиял. Тем поразительнее, что даже он не был в курсе малых поставок рун. А может, очень хорошо изобразил удивление и гнев. Ясно одно, ситуация не получила бы огласки еще очень долго, если бы не Морн. Именно он, одним словом, вынес Фарот в публичное поле. А черная мантия точно не делает ничего просто так. «Хе-хе-хем!» Рая вздрогнула. Они бродили по саду уже почти час, и за это время их мог потревожить только шелест листвы, ведь прогулки на природе были в замке не в чести. Поэтому покашливание из-за спины застало их врасплох. Она обернулась, и тяжесть в груди прибавила в весе. Фиона по инерции еще продолжала щебетать, не замечая никого и ничего, но, увидев перемену в лице госпожи, оборвала себя на полуслове. В шаге от них, заложив руки за спину, стоял черная мантия, собственной персоной. «Помяни демона!» От неожиданности Рая забыла про все обязательные любезности, и Морн, воспользовавшись этим, взял инициативу в свои руки. «Госпожа!» Он кивнул ей. «Приятно увидеть, что кто-то еще предпочитает подобные прогулки». Рая собралась. С главой тайной службы она до этого ни разу не общалась, но в последнее время перестала удивляться сюрпризам, приятным и не очень. А еще девушка очень хорошо помнила, как он подмигнул ей. От воспоминания по спине пробежал холодок. «Господин Морн, не ожидала встретить вас в таком месте. Но от этого наша встреча не становится менее радостной». Мантия хмыкнул. Она впервые смогла рассмотреть его настолько вблизи и с удивлением поняла, что Морн ниже ее. Мужчина сутулился, а лицо казалось слепленным из глины. Словно ученик гончара впервые пытался вымесить что-то пристойное, ткнул пальцем тут, подправил там, потом смял и забросил на дальнюю полку. Кривой рот будто существовал отдельно от всего остального. На вытянутом лице со впалыми щеками темнели глаза. На верхней губе бледнел небольшой шрам, еще один красовался на лбу, скрываясь где-то под темными с проседью волосами. Несмотря на жару, Морн зябко кутался в свою черную мантию. «Благодарю за добрые слова. Насколько я помню, вас завтра ожидает путешествие. Прошу извинить, услышал концовку вашего разговора». Он перевел взгляд на Фиону, та стушевалась. Рая обратила внимание на слово «концовка». Намек был ясен. Кончается один разговор и начинается другой. Отец бы не одобрил, собакам с волками не быть в одной стае. А Морн был самым опасным волком. А может, и чем-то пострашнее, например, черным сутулым пауком. Но раз он пришел к ней сам, на то были причины. Рая ни на секунду не поверила в обычную прогулку со осмотром цветочков и последующим возникновением у нее за спиной. Мантия прекрасно знал, куда она завтра отправляется и зачем. «Это Фиона, моя камеристка. Фиона, дорогая, я хочу, чтобы ты лично проконтролировала погрузку всего перечисленного. Не стоит доверять заботу о нашем комфорте стражникам. Нам явно потребуется женская рука. А господин Морн, я так полагаю, скрасит мое одиночество». Фиона, на мгновение замешкавшись, моргнула своими васильковыми глазами, облизнула губы, посмотрела на Морна, потом коротко кивнула. «Конечно, госпожа». Подобрав юбки, камеристка поспешила к дверям. Морн, все так же ухмыляясь, проводил ее взглядом. Затем повернулся и внезапно подхватил Раю под локоток. Касание было внезапным и, учитывая обстоятельства, не особо приятным. Но она приняла правила игры. Средних лет мужчина придерживает придворную даму под ручку во время расслабляющей прогулки. Идиллия. Они прошагали вперед. Мантия с живым интересом крутил головой, словно и правда наслаждался окружением. Молчание затягивалось. На удивление от Морна весьма приятно пахло. Не потом, кровью и чернилами, как можно было бы подумать, а легким, чуть уловимым цветочным запахом. Неужели он пользуется духами? Чудесный запах, не так ли? Рая вздрогнула. Голова тайной службы умеет читать мысли, как банально. Затем проследила за его взглядом и благосклонно кивнула. Безусловно, это кремерские розы. Они славятся не только своим ароматом, а еще и легким сливовым оттенком. Разбираетесь в цветах? Изучение всевозможных растений было частью моего обучения. Подбор и вручение даров – неотъемлемая часть дипломатического процесса. В одних уголках страны ценятся букеты из столичных сортов, в других – сухоцветы и сборники трав. Вышеупомянутые розы, например, в большом почете на севере. Там они не растут, поэтому венки из кремерских растений демонстрируют крепкие связи владельца с южными землями. О, какая чудесная подробность! В таком случае не могу не спросить, какие дары отправятся завтра в Фарот. Ведь помимо кнута всегда требуется пряник, я прав? Не знала, что везу кнут, поэтому не подготовила пряника. Эта поездка планируется сугубо деловой. Даже так? Прошу прощения за мою неосведомленность. Не будете ли вы так любезны рассказать подробнее? Все-то ты знаешь. А уж про Фарот тебе точно известно куда больше, чем мне. С удовольствием. Завтра, вскоре после рассвета, я выдвинусь в путь, и если в дороге все сложится благоприятно, то через 6 дней мы достигнем главных ворот города. Там меня ждет короткое знакомство с господином Стомундом. Он предупрежден, что мне потребуется ознакомиться с сопутствующими документами. Отчетные бумаги. Морн едва заметно кивнул. Вы крайне проницательны. После этого еще почти день в пути, и карета прибудет непосредственно к рудникам. Там я понаблюдаю за работой церкви и местного гвардейского корпуса. Оценю и определю причины упомянутых на собрании несоответствий. Морн оскалился. Чудесно. А после выявления этих причин, что же дальше? По возвращении в Фарот Нужные люди будут проинформированы об итогах поездки. Со всей надлежащей любезностью, конечно же. Нет сомнений, что впоследствии любые затруднения будут устранены, а владыка получит подробный отчет. Поставки рун будут нормализованы, а выступления привратника Хейзела на собраниях вновь станут для всех редким подарком. Увы, не часто удается обойтись совсем без потерь. Последней колкостью Рая прощупала почву. За учтивостью и этикетом скрывалось нечто куда большее. Иных разговоров в столице не вели, но насколько далеко можно зайти в этом случае? Морн знал все и обо всех, а сам оставался загадкой. Улыбка на кривом лице немного ослабла. «Со всей надлежащей любезностью, ну, конечно. Я, к сожалению, не так силен в дипломатии. Это ваша прерогатива. Позвольте поинтересоваться. Если не подкрепить мои изыскания вкусным пряником и не помахать кнутом перед нужными людьми, думаете, они поделятся с вами своими секретами?» «Не могу знать, о каких секретах вы говорите. Нет сомнений, это какая-то досадная ошибка, и, безусловно, в Фароте будут только рады, если мы поможем ее найти и исправить. Или вы считаете иначе?» Рая бросила пробный камень. Жонглирование словами было увлекательным, но Мантия за все время только сыпал вопросами, не выдав и крупицы информации. «Ну же, серый волк, черный паук, поделись со мной, что тебя тревожит? Почему ты тратишь время на Фарот, хотя должен в первую очередь заботиться о столице? Своим местом расположением в глазах владыки рискует Хейзел, а не ты. Значит ли это, что задержки поставок могут отразиться не только на яркости ламп в коридорах?» Морн больше не улыбался. Словно провели рукой по воде, по лицу пробежала рябь, морщины прорезали лицо, шрамы стали бледнее прежнего. Теперь он был похож на себя во время собраний. Мужчина с лицом старика, старика, видевшего слишком многое. Он причмокнул губами. «Давайте отвлечемся от пустой болтовни. Поверьте, мне этого с лихвой хватает во время изложения отчетов владыки или после обеденного общения со святым отцом. Речь вьется, как вьется по стене этот цветок». Морн кивнул в сторону плюща на стене. «Но в ней много слов и мало смысла. Думаю, вы не будете против поговорить, не тратя время на мишуру». Рая тоже стерла улыбку с лица. «Тем не менее, вы ответили вопросом на вопрос. А сравнение с цветком на стене очень поэтично и восхищено». Он поднял ладони. «Туше. Окружение диктует свои порядки. Что касается вашего вопроса, протеже достопочтенного Гидеона вряд ли могла подумать, что все будет так просто, я уверен. Нет сомнений, за всем этим кроется интересный секрет. И именно его нам потребуется узнать и разгадать». Мантия даже помахал рукой в воздухе, демонстрируя, насколько будет интересно. «Нам? Увы, не доводилось общаться ранее, но я была уверена, уж вам-то помощники точно не нужны». «Глубоко в душе вы заставили меня улыбнуться. Большая часть моей службы связана с тем, чтобы найти себе помощников и направить их в нужную сторону. Затем получить ответ и предпринять ответные действия, если требуется». «А теперь вы отправляете за отчетом меня?» «Вы мне льстите. Кто я такой, чтобы руководить действиями столь высокородной дамы? Вас направил в Фарот владыка, и отчитываться мы будем перед ним». Он снова вплел свою речь под обострастные обороты. Рая выжидающе уставилась на него. Мантия кашлянул. «Конечно, мне пришлось вмешаться к концу собрания. Но, по-моему, никто не был против. Болтовня Хейзела. Даже в сухих цифрах роже порой больше смысла. Сколько золотых будет потрачено на очередной карнавал? Гораздо важнее то, о чем Хейзел не говорит. А это вам и предстоит выяснить». «Думаете, он что-то скрывает?» «Или скрывают от него. Хейзел интересует только количество тарелок на столе во время обеда. И на это его навыков счета хватит, но не более. Всю остальную информацию он получает от подчиненных». «На собрании вы выступили не по просьбе владыки?» «Решили засыпать меня вопросами? Пусть будет так. Как вы могли заметить, на собраниях я предпочитаю наблюдать. Заметил за вами то же свойство. И поэтому мое слово имеет вес. В редкие моменты, когда мне есть о чем высказаться. Владыка знает об этой моей особенности, поэтому без капли удивления переключил свое внимание на Фарот. После собрания мы с ним побеседовали, и он остался доволен моей аргументацией. Дальше дело за вами». Они помолчали. Раю озарила догадка. «Если поставки нарушены уже около года, вы, разумеется, были в курсе все это время?» «И снова вы мне льстите. Да, многие новости я узнаю раньше других. Но есть и множество других дел, помимо наблюдения за поставкой рун в столицу. Я, знаете ли, сторонник старого доброго огня, как для готовки, так и для обогрева. Не говоря уже об оружии. Руны каждый день дарят нам поразительные открытия, хотя обычное железо все так же безотказно». «Думаю, эту новость вы узнали тоже раньше других». «Вы правильно думаете. Я стараюсь отработать каждый золотой, который получаю из городской казны». «Вы могли упомянуть об этом ранее. Только на прошлой неделе было еще два собрания. Обсуждалась просьба Хаслу по увеличению бюджета на рунное вооружение и снижение урожая из-за жары. На первом вы не присутствовали, а на втором промолчали. Ждали. Но чего? Единственное, что приходит мне на ум, мой отец был свободен. В конце недели он получил направление в Розарию. Он склонил голову». «Ваша проницательность делает мне честь». «Значит, не отрицаете. Хотели, чтобы владыка отправил именно меня. Почему?» «Хотел, чтобы на проблему взглянули по-новому. Такой ответ вас устроит?» «Не совсем. Я благодарю вас за откровенность. И все же порой ваши ответы лишь добавляют загадочности». Кривая улыбка вернулась. «Ваш отец – хороший дипломат с огромным опытом. Почти 40 лет на благо Аргента, если я не ошибаюсь. Если завтра какой-нибудь лорд северных земель начнет бить кулаками по столу, то вашего отца можно отправлять к нему в замок в гордом одиночестве. Обратно он вернется с дарами для владыки и северной клятвой преданности. Всегда нужен человек, который улаживает конфликты и налаживает связи. И ваш отец сделает это крайне успешно, но всегда одинаково. За 40 лет у него выработались определенные привычки. Злому псу бросить кость, пугливую лань приласкать, гордому орлу поклониться. Вам же предстоит приласкать злого пса. Так, чтобы он этого даже не понял и не откусил руку в процессе». Рая нахмурилась. «Вы сгущаете краски. Ни для кого не секрет, что люди подворовывают. Это происходит на всех уровнях. В Фароте кто-то попытался откусить больше, чем следовало. Он обратил на себя наше внимание и теперь поплатится. Но я не планировала засовывать руку в собачью пасть». «Если по приезде к вам в ноги бросится местный привратник и покается, что отправлял часть рун в сторону, то по возвращении в столицу я пришлю вам в покое бутылку вина. Но в ответ попрошу вас об ответной любезности. Когда вы вспомните этот разговор и поймете, что мое беспокойство имело под собой основу, попрошу постучаться в мою дверь и изложить свои опасения, а лишь потом отправиться с докладом к владыке. И да, я пью только красное». Тени удлинились, солнце почти скрылось за городской стеной. Рая покачала головой. «Отец бы на такое не пошел. Он ставит владыку даже выше семьи. Так мне казалось в детстве. Теперь-то я понимаю, что иначе было нельзя. Или можно? Спасибо за приглашение, но если вы хотите, чтобы я постучалась в вашу дверь, то, может, дадите мне подсказку?» «Наш с вами разговор уже подсказка. Обычно я не веду бесед с юными девушками в дворцовых садах. Другие дни мои собеседники куда уродливее, а обстановка гнетущая. Поэтому прошу отнестись к вашей миссии с определенным вниманием. Но если вы просите большего, по прибытии в Фарот найдите время на частную прогулку. В получасе пути от городской стены, в восточной части города, вы найдете таверну, кошачий двор. Надо сказать, напитки там чудесные, хоть простуду лечить. А во время заказа, между делом, передайте трактирщику привет от дедушки Фрея. За его здоровье можно не беспокоиться. Мужчина за стойкой будет рад услышать подобного рода новости. Думаю, в ответ он расскажет много интересного о происходящем». Морн снова сложил руки за спиной, словно показывая, что разговор подходит к концу. В процессе они обогнули южную часть сада и поравнялись с воротами, ведущими в главное крыло. Сутулый мужчина покачался на пятках, прокашлялся. «Не смею больше отнимать ваше время. Позвольте лишь уточнить. Юная девушка, беседу которой я так грубо прервал ранее, она отправится с вами?» Неожиданный вопрос поставил Раю в тупик. «Конечно. Фиона моя камеристка, и, несмотря на юный возраст, она отлично справляется. На ее плечах вся организация, как до начала поездки, так и в процессе нашего путешествия. Этот вопрос должен меня беспокоить». Черная мантия отрицательно мотнул головой и улыбнулся. «Напротив, хотелось удостовериться, что в дороге с вами будет друг. А теперь желаю удачи». Он повернулся на каблуках, взметнулись в воздух полы мантии, и глава тайной службы скрылся в дверях.